война, голод, эпидемии обернутся слишком большими неудобствами. И я стал унижаться перед этим великим божеством необходимостью, нарочито громко повторяя: «Чур меня, чур, забудь обо мне в моих странствиях». Воистину, мы добродетельны лишь тогда, когда зарабатываем на хлеб насущный. Итак, я посмотрел на людей другими глазами, и мне стало жаль их. Они трудились, им приходилось трудиться, а я превратился в аристократа. Навещал их в любое время, спрашивал, для чего они трудятся и как часто это делают. Те ворчали в ответ, и зависть в их глазах доставляла мне удовольствие. Однако я не осмеливался насмехаться слишком открыто, опасаясь как бы необходимости, не пришло в голову схватить меня за шиворот и водворить обратно на мое собственное, не успевшее остыть местечко рядом с ними. Когда стало ясно, что моя персона внушает отвращение всем знакомым, я удрал в Калькутту, которая, как это ни больно, продолжала считаться городом. Там даже занимались коммерцией, несмотря на то, что год назад я официально в прессе проклял эту зловонную столицу. Повторяя проклятие, надеюсь, что она все же потерпит крах. Подумать только. Подъезжая к городу, приходится закуривать еще на мосту Хаура, потому что лучше заработать головную боль от никотина, чем отравиться миазмами Калькутты. Некий калькуттец, в общем-то, вполне порядочный человек, несмотря на то, что работает руками и головой, спросил меня, почему ежегодно попустительствуют сезонному переносу столицы, этому скандальному исходу в Симлу. Я ответил: от того, что ваша Калькутта — это сточная канава, непригодна для обитания. Потому что все в этом городе, вы сами, ваши памятники, купцы и прочее, гигантская ошибка. Мне приятно сознавать, что десятки лак истрачены на строительство общественных зданий в другой столице, в местечке под названием Симла, а другие десятки лак пойдут на сооружение линии Дели-Калка, чтобы цивилизованные люди ездили в Симлу с комфортом. С открытием этой линии ваш огромный город умрет. Он будет похоронен, разложится, и с ним будет покончено. Это послужит вам уроком, сэр. Тогда он сказал: когда здесь идут дожди, покойники превращаются в желе на пятые сутки после погребения. Видите ли, они подвержены омылению. Я ответил: в таком случае идите и сами подвергайтесь этому. Ненавижу Калькутту. Я чувствовал себя больным и несчастным. Он поклялся, что мой сплин — результат взгляда на жизнь с точки зрения Симлы, просил не отправляться в путешествие столь предубежденным и пригласил пройти с ним в местный парк, который называется «Сады Эдема». Каждый, кто живет в Англо-Индии, что-нибудь дослышал о садах Эдема. Более того, провинциалы думают, что эти сады олицетворяют блеск метрополии. На самом деле там ужасно скучно. Местный цвет публики является туда в сюртуках и цилиндрах и с меланхолическим видом расхаживает по лужайке в ослепительном сиянии мигающих электрических лампочек. Уж лучше бы эти господа сидели дома, угощая жен охлажденным пивом. Между тем опустилась удушливая мартовская ночь. Мой друг облачился в предписанное одеяние и сказал снисходительно: «Можете надеть мягкую шляпу, но, боже вас упаси, появиться в сандалиях или курить на красной дороге, ведь там собираются все». Те, кто считали себя людьми, таких было большинство, сидели и общались между собой в экипажах за оградой сада. Там пахло лошадьми, находящимися в периоде течки, сбруей и лаком. Остальные же под звуки оркестра подвое, потрое, до изнеможения маршировали по истоптанной зеленой траве. «И это все, чем вы здесь занимаетесь?» — спросил я. «Да?» — ответил мой провожатый.